Бенедикт и Беатрис. Новый дом. Финансовые дела Бенедикта оказались не настолько плохи, как могли бы быть. Он без труда восстановил старые связи. Поэтому гостеприимством маркиза Виллара они пользовались недолго и вскоре смогли снять небольшую виллу на берегу моря. Дом был светлым и просторным, с большой террасой, фруктовым садом и крытой колоннадой. Беатрис долго не могла привыкнуть к тому, что за окнами простирается море. Она часами стояла у окна, любуясь на то, как водная гладь меняет цвет. Крис тоже первое время не чувствовал себя дома. Его тревожили новые запахи. Но старик-садовник, смуглый от постоянного пребывания на солнце, с которым у кота довольно быстро установились доверительные отношения, примирил его с новым домом, каждое утро угощая свежей рыбой. Крис даже стал сопровождать его на рыбалку. Он сидел на берегу и внимательно следил за поплавком. Когда же из воды показывалась пойманная рыба, глаза кота распахивались, он напрягался, словно помогая рыбаку вытаскивать добычу. От рыбной диеты шерсть Криса снова обрела зеркальный блеск. Кот был абсолютно счастлив, лежа на коленях Беатрис, слушая ее разговоры с Бенедиктом. Беатрис стояла у мольберта. Она смешала светлые тона, стараясь передать на холсте цвет моря, над которым всходило солнце. Бенедикт только что вернулся из города. Он замер в дверном проеме и любовался ею. «Как ты думаешь, похоже?» — не оборачиваясь, спросила Беатрис. Она почувствовала его присутствие. «Да, получается красиво». «Мне не нравится. Каждый раз ощущаю собственное бессилие. Как сделать так, чтобы придать краскам нужную прозрачность?» Бенедикт подошел к ней, приобнял за талию и усмехнулся, заметив на скуле мазок синей краски. «Что?» «Кажется, небо прикоснулось к твоей щеке». Он достал платок и стал стирать краску. «Вероятно, я неосторожно прикоснулась к небу руками». Она показала ему испачканные кончики пальцев. Бенедикт опустился перед ней на одно колено и стал стирать краску. Потом убрал платок, поцеловал ладони и протянул ей изящную коробочку. «Я, Бенедикт, философ, неудавшийся монах, музыкант и смутьян, прошу тебя, Беатрис, образец изящества, красоты и благородства, оказать мне честь и стать моей женой». Беатрис приняла подарок, открыла крышку, перстень сверкнул в лучах солнца. «Я, Беатрис, принимаю твое предложение, Бенедикт, мудрый, сильный, единственный». Обряд венчания был скромным. В небольшой церкви горели свечи, гости приглушенно переговаривались, да прихожане, по большей части жители городской окраины, с любопытством рассматривали жениха и невесту. То, что жених не молод, их не удивляло. Седовласые старцы часто венчались под этими сводами с юными красавицами. Невеста была красива, но не настолько молода. Их одежда и манера держаться выдавала в них аристократов. Среди гостей горожане узнали богатейших купцов. Тем удивительнее был для них скромный обряд. Когда-то давно к алтарю Беатрис вел сам король. Кругом было много блеска и роскоши. Сейчас вместо короля был купец, торговый партнер Бенедикта. Но именно сейчас Беатрис была счастлива. Каждое слово службы находило отклик в ее сердце. Бенедикт держал ее за руку, и не было в этом мире ничего, что могло бы их разлучить. Короткая южная зима пролетела стремительно. Весной расцвел фруктовый сад, ветра приносили зной, который сменялся бурей. Беатрис и Бенедикт были счастливы. Ничто не могло омрачить жизнь.